На дачу буду. В тени схаваюсь. У меня там много деревьев, так что буду там сидеть. Дома. Наши водоемы недостойны, чтобы там купаться. Они грязные. Позабирать максимум. Душ дома хороший. А так вообще что-нибудь легенькое одеть. С друзьями на пляж ходим. Конечно, не сказать, что они чистые. Просто люди мусорят, пивают спиртные напитки. Все это не в урны бросают, а на песок. Бутылки бьют, много травм. Водоемы тоже, конечно, грязноватые. Это время проводим в квартире. Закрываем окна, балконы, чтобы просто воздух ходил горячий. Все. Нежелательно в это время находиться на солнышке. Можно получить все-таки ожог какой-то. Принимаю душ. Пляжи ужасные у нас в Могилеве. У нас грязно, лучше дома. Кушаем мороженое. Ну или, в конце концов, тенечек. Ну, в основном на Днепр люди тянутся. Сейчас очень грязный пляж. Река очень засорена. Там столько всего валяется. Можно пробить ногу запросто. Заходишь в воду, сразу же можно что-нибудь подцепить нехорошее. Вообще, на речке, на озерах, где много людей, по крайней мере, если что, то кто-нибудь поможет. Надо быть просто аккуратным, не лезть в воду подвыпившим. А наш народ так любит выпить, а потом в воду. Самый лучший вариант, мы на даче стараемся попасть, шапочкой поковыряться, ванна и озеро. Я, звичайно, сижу дома, коли не открываешь форточки, то холодное поветрие, оно застается у кватеры, и одень легче. Я дома, у меня старый дом, высокие потолки, поэтому жары я там не чувствую. Ну, поза дома постараюсь не выходить, уже такой возраст, что лучше поберечься. Я, в принципе, переношу нормально, я не пью, не курю. Моешься почаще дома, погода то солнце, то ветер, непонятно, выйдешь на пляж, потом надо бежать домой, дождь начинается. А душ, скорее всего, предпочитаем, вот, сейчас как бы на пляж не в то время, не ходить, сейчас сессия началась, душ спасает. Хожу на озеро, пляжи загрязненные, ну, по крайней мере, на те, которые ходим, но хотелось бы, чтобы почище немножко было.